представление 15 и 16 бхуми. Рассмотрим теперь, как получается 15 и 16 бхуми. Если принять ступень, устремленную за первую, то в соответствии с уже цитировавшейся бинду джняны получится 11 бхуми, включая ступень облака дхармы. Ступень вне обучения делится на 4. Вездесущий свет, всеозаряющий свет, свет всеозарения и невыразимые и безмерные. Вместе с 11 ступенями это в сумме дает 15 бхуми. Последние 4 ступени означают дхармакаю, нирманакаю, самбугакаю и махасукакаю соответственно. Те же 15 ступеней получаются, если бхуми возрадовавшийся посчитать первой ступенью, а 11 ступень, вездесущий свет, разделить на 5, нирманакаю, самбугакаю, дхармакаю, махасукакаю и джнянакаю. Согласно этой системе, тадхата, шунята, обладающая двойной чистотой, считается дхармакаей, а мудрость, которая познает эту дхармакаю, джнянакаей. Джняна дхармакая называется ступенью джняны, поскольку является 16-й бхуми. Если считать от бхуми устремленной, ачарья Гухьяваджра в комментарии к трудным местам говорит, они связаны с 16 ступенями, начиная с бхуми устремленной. Итак, если следовать логике трактата Бинду Джняны, путь вне обучения может быть расписан по 4 или по 5 ступеням. Названия ступеней Ваджраяни и Парамитаяни могут совпадать, но могут и различаться. Кроме того, список тантрийских бхуми может оказаться длиннее. Однако все это не более, чем вопрос классификации ступеней обычных людей и ступеней ариев. Как обучение, так и вне обучения. Все эти способы представления не противоречат друг другу, а пользоваться можно любым из них. Согласно разъяснениям выдающихся индийских наставников, достигших реализации, не бывает ступеней выше, чем 11-я, вездесущий свет. Следовательно, 11-ю ступень Парамитаяны, вездесущий свет, и 13-ю ступень тантры, ваджрадержец, нужно считать синонимами. Согласно трактату Биндуджняны, 15 ступеней получается, когда бхуми устремленный считается первой ступенью, а облако дхармы становится 11-й. Далее к ним добавляют ступень вне обучения, которая разбивается на 4 отдельные ступени, вездесущий свет, всеозаряющий свет, вечно блистающий свет и невыразимое безмерное. Эти последние 4 ступени еще называют дхармакая, нирманакая, самбугакая и махасукакая соответственно. Другой способ перечисления 15 ступеней состоит в том, чтобы принять бхуми, возрадовавшийся в качестве первой ступени, а 11 бхуми, вездесущий свет, разделить на 5 ступеней, добавив джнянакаю. Согласно этому перечню, таковость или шунита, обладающая двойной чистотой, считается дхармакаей. Две чистоты – это изначальная чистота природы и чистота от случайных загрязнений. Другими словами, шунита всеведущего ума изначально чиста по природе, а также чиста от любых случайных загрязнений. Поэтому она есть свабхавакая. Всеведущий ум как таковой считается джняна дхармакаей. А переживанием великого блаженства называется махасукакаи, или телом великого блаженства. 16 ступеней получается, если прибавить бхуми, устремленный в качестве первой, и в качестве первой к только что перечисленным 15 ступеням. В этом случае джняна дхармакая становится 16 ступенью. Такой подход встречается в работе Ачарьи Гухьяваджры, комментарий к трудным местам. Различие между разбивками на 15 и 16 ступеней есть лишь вопрос классификации, следовательно, два списка не противоречат друг другу. В Бинду Джняна говорится, что ступень вне обучения может быть разделена, в свою очередь, на 4 или 5 ступеней. Согласно многим выдающимся индийским пандитам, не бывает ступени выше 11-й. Это означает, что вездесущий свет Парамитаяны и Ваджрадхара, 13-я ступень Тантраяны, являются синонимами.